Сестры, как хорошо, когда мы поем со смыслом. Вот посмотрите этот гимн. Если я упаду на пути, или же если мы будем петь, когда я упаду на пути, какая разница? Если когда я упаду на пути, то запланированное падение. Зачем тебе падать, душа дорогая? А вот если, это совсем другой смысл. И вот мне хочется прочитать из пророка Иеремии. 29 глава, 11 стих, чтобы наше упование на нашего Господа было всегда, в любых обстоятельствах, чтобы мы были всегда с Господом. 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас». А нам дано знать намерения Господа не всегда. И особенно будущность от нас часто сокрыта. И Господь ради нас она раскрывает будущность. И Господь поэтому не велел ходить ни к гадателям, ни к ворожеям, тем, которые открывают будущность, ибо она иногда очень тяжелая. И если нам открыть будущность, может, кто-то и не захочет этой будущности. Но нам всегда нужно упование на Господа. Мы будем сейчас глубоко размышлять над этим местом Писания. Но сначала давайте повторим, что нам Господь сегодня сказал. Потому что очень важно, чтобы мы ушли и что-то сложили в сердце. Первый брат нам напомнил из книги Даниила о Навуходоносоре. Какой он был гордый, как он много себе мыслил. Это ли не величественный Вавилон, который я создал? Да. Но мы знаем, что Господь смиряет гордых, надменных. И это было Навуходоносору во благо. Когда мы знаем, что юноши были пленены, Даниил, Анани, Мисаил, Азария, то их переименовали Сидрах, Месах, Авденаго. А Даниилу какое имя дали? Вы не помните? Валтасар. Я думаю, Господи, какое ему надо смирение, чтобы носить это имя? Имя Валтасар с халдейского, знаете, что значит? Ваал-тасар. Ваал – спаси. То есть тот Ваал, тот идол, спаси. Это такое смирение надо было Даниилу, чтобы носить это имя. Даниилу, надеющегося на Господа. И в этом плане он все превозмог. Скольких царей он пережил, и прославлено было через него имя Господа. И он оставил Даниил 3:12-3 такие слова. И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие многих правды, как звезды вовеки навсегда. Смирение – вот что нам нужно. Мы слышали, что самым смиренным был Иисус, да, Он небесный посланец. А вот из людей, кто самый смиренный был, наверное, написано о Моисее. Числа, 12 глава, 3 стих. Моисей же был кратчайший и всех живущих на земле. Этот образ нас очень привлекает. Я вот так всегда ставил себя на место Моисея. Сколько бы раз я вспылил, ведь сколько он пожертвовал для этого, все пожертвовал. Оставил Египет, пастухом был 40 лет, опять вернулся, опять вывел народ из Египта. И столько ропота. И вот здесь-то действительно кратчайший человек Господь смиряет. Но думаю, что вот в последний миг, когда уже к земле бетонной подошли, уже через 40 лет, а Господь говорит, взойди на вершину Аварим, Нево. Это одна и та же гора, только цепь гор. Взгляни на бетонную землю, ты не войдешь туда, ты не явил святости. И приложись к народу своему. Уж вот тут бы я выговорил народу, все бы выговорил. Я бы сказала, из-за вас я все потерял. Из-за вас я обетованную землю теряю, такие-то вы. А Моисей ничего не сказал, зашел и умер. И никто даже не знает, где могила его до сего дня. Поэтому, братья, Господь действительно нас иногда смиряет. И нам кажется, что мы смиренные. Но когда мы сопоставляем себя со смиренными, с кратчайшими, то мы очень слабенькое отображение будем. Мы так с братьями как-то беседовали, вот что является критерием совершенства христианина. То есть, почему можно определить, что это совершенный христианин? И пришли к выводу. Два фактора. Кротость и небоязнь смерти. Кротость нас уподобляет Иисусу. «Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Апостол Павел Филиппийцам 4:5 говорит, «Кротость ваша да будет известна всем человекам, всем людям». Почему? Господь близко. Вот именно Господу нужна будет наша кротость, чтобы Он в нас себя увидел. Иначе Он нас просто с вами не узнает, братья, не сестры, не узнает. И вот поэтому, наверное, вторую тему, которую Господь сегодня предложил. Мы же вот с братьями никогда не сговаривались, но я всегда удивляюсь, как Господь Духом Святым ведет эту тему. Вторая тема, 138-й Псалом, 23 стих. «Испытай меня, Боже». И вот теперь давайте посмотрим. Я кратчайший человек, а может только кроткий. Да и что такое кротость? Это абсолютное нежелание мстить за себя, а молиться за обижающих. Иов в 17 главе 3 стих так это выразил. «Заступись, поручись сам за меня перед собой, иначе кто поручится за меня?» И это когда на все, может, несправедливые обвинения, на все наговоры, мы так скажем, «Господи, заступись сам за меня». А меня научи молиться за этих людей. Пусть Господь позволит это сделать, то это будет чудный для нас урок. И вот испытай меня, Боже, узнай помышление сердца моего, и зри, не на опасном ли я пути. Может, я думаю, что я кроткий, смиренный, а вот так, заглянув в зеркало Слово Божие, и не получается так. У нас великое преимущество, братья и сестры, у нас есть Слово Божие. Вот у многих народов, у многих мудрецов есть такое «вникай в себя», «познай себя». Даже вот у греков, у них есть Дельфийский храм, храм Аполлона, там написаны эти 5 мудростей. И одна из них «познай себя», «ничего более», «мера всему», «поручишься», «помучишься», много рук напортят дело, познай себя. Но познание себя порой выливается в односторонний гуманизм, то есть превозношение человека. Хомо – это человек. И человек хочет, не хочет, уклоняется в гордость. Но вот когда советуется, как Павел Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, тогда уходит эта гордость, уходит. В учении-то мы видим другой образ. В зеркале видим свое отображение очень, очень неприглядное. Лев Толстой приводит интересный пример. Один старец долго молился, чтобы Господь смирил его. И он смирил. И к нему стали приходить многие люди за советом, чтобы он помолился за них. Господь благословлял. А в православии есть такой догмат «преемственность священства». То есть священство передается одного к другому, и только на кого передалось священство, тот имеет право священно действовать, хотя, в общем, и ведет греховную жизнь. И они говорят, не важно, что ты, батюшка, пьяница грешный, лишь бы на нем преемственность была. Это ужасный догмат. На этом старце не было преемственности священства, но он вел чистую жизнь. И люди приходили. И вот пришли эти священники, которые гордились на них преемственность. И говорят, кто тебе дал такую власть? Молиться за людей, исцелять? Кто тебе дал такую власть? Да кто ты такой? Вот из нас некоторые ангелов видели, а ты что? И знаете, что он им ответил? Блаженны те, кто удостоился видеть грех свой. Вот к чему ведет «вникай в себя». Для того, чтобы мы видели грех свой, братья и сестры, это очень надо. Ведь чтобы в конце концов нам исцелиться от опасной болезни, нам надо понять, что мы больны. И вот познание, что мы больны, нас ведет к врачу. И когда мы понимаем, Господи, я тут несовершен, я тут согрешил, ведет нас к Иисусу. И вот это познай себя, вникай в себя, узнай помышления сердца моего, Господи. И пусть сегодня Бог Духом Святым поработает над нашим сердцем. Вот мы прочитали еще третье место. Бог говорит, ибо только я знаю намерения, которыми я вас намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Тут уже полное предание себя волю Господа. Положиться на волю Господа. И у нас порой не хватает силы положиться. Где-то мы полагаемся, как мы поем, нелегко за Тобою идти, когда все улыбается. Я говорю, Господи, какой Ты хороший, как Ты меня благословил, Господи. А как скорби, поношения какие-то, что-то непредвиденное. Ну как так, Господи? Неужели это от Тебя было? И вот если мы в таком состоянии услышим этот голос, от меня это было, мой брат и сестра. Это я приготовил сей путь для тебя. Ты гдишь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса любви, люби горячей. Только я знаю намерения, которые имею о вас. Ведь чтобы испытать нас, Господь должен поместить в какие-то обстоятельства. И если Он из нас хочет видеть что-то лучшее, Ему обязательно надо нас испытывать. Апостол Павел говорит, возлюбленные, огненного искушения не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы возрадуйтесь и восторжествуете. Только не пострадал кто из вас, как вор, и как злодей, или как убийца, или посягающий на чужое. Но если как христианин, не стыдись, но радуйся и прославляй Бога за такую участь. Вот один, который из металла делал различные изделия, когда его спрашивали, ну вот как вы определяете, готов металл, годен для чего или нет, он говорит, определить очень трудно. Когда я беру болванку металла, мне трудно знать, что из нее получится. Я начинаю ее испытывать. Как? В огонь. Раскалиться до бела в воду. Если развалилась, я продаю по полкопейке за фунт металлоломщику. Очень недорогая цена. Если нет, я еще раз в огонь, еще раз в воду. Не развалилась, еще раз в огонь, еще в воду. А потом смотрю, что из нее можно сделать. Если я сделаю много подков, я буду довольно богатый человек. Но если я еще в огонь и в воду, то из нее я могу сделать много ножей. Тогда я больше денег получу. Но еще 2-3 раза закалю, я могу из этой болванки столько пружин для часов сделать. Я буду очень-очень богатым человеком. Ведь и Господь из нас смотрит, из кого что можно сделать. А ведь разваливаемся мы сами, братья и сестры, сами разваливаемся. Кричим, хватит, Господи, хватит этих скорбей, страданий. Со мной неправильно поступили, Господи, такой человек плохой или рядом, или все, что угодно был. Тогда он металлоломщику продаст нас. А если не ропщим, скажем, Господи, Ты же знаешь намерения, которые имеешь обо мне. Господь еще допустит страдания, но благо тому, кто переносит. И Иеремия говорит в плаче, благо человека, когда он несет иго от юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо Господь наложил на него благо. Я еще помню, студентом был, слышал по радио пример Ярлопести. Удивительно, я до сих пор его помню. Был справедливый царь, он любил народ. Но царя сместил незаконный правитель, узурпатор. И первый, что спросил, кто из приближенных царя остался? Министр, в тюрьму его навечно. Долго длилось время, но справедливый царь опять пришел к власти. И первый, что он спросил, где мой верный слуга-министр? В тюрьме, томится, скорее к нему, ведите. Обнял он министр и спрашивает, друг мой верный, скажи, тяжело тебе было страдать за меня? Нет, царь. За тебя не тяжело страдать, ведь ты же истина воплощенная. Только вот кандалы уж очень тяжелые, царь, на руках и ногах. Как они меня измучили! Царь дает приказ, снимите кандалы, положите на весы, и столько же золота отвесьте в казну министра, сколько весили эти кандалы. И вдруг министр закричал, царь дорогой, единственное, о чем я сейчас сожалею, только о том, что мало весили эти кандалы. Да, милые братья и сестры, будет время, когда мы посожалеем, когда обошли страдания, а мы их сами обходим, поверьте. И вот посмотрите, ибо только я знаю намерения, какие имею вас, чтобы дать вам будущность и что? Надежду. Ведь надежда крепкий якорь в этом жизненном море, пишет апостол Петр. Она не постыжает нас. А какой путь к ней? Апостол Павел говорит, какой путь? Римлянам 5 глава. Итак, оправдавшись верою с первого стиха, мы имеем теперь мир с Богом через Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, через которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. И не сим только хвалимся, но и скорбями нашими. Знаешь, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности что? Надежда. А надежда не постыжая, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данной нам от Господа. Путь к надежде. У нас был удивительный брат Сергей Теренчик Голев в Рязани. После УЗИ он уже не мог ездить, больное сердце, но к нему много народу приезжало и за исцелением, и за советом. И вот был один факт. Приехала старушка, говорит, Сергей Теренчик, помолись, милочек, за меня. Что такое? Да страдания эти доконали меня, я все терпение потеряла. Помолись, чтобы Бог удалил эти страдания, я ж погибаю. Ну, давай молиться. Она помолилась, он, знаете, как молится? Господи, пошли ты еще побольше страданий, чтобы она научилась, наконец, от тебя терпение, у нее нет терпения-то. А что ты, милок, проклинаешь меня, что ли? Да нет, сестричка, не проклинаю, хочу, чтобы терпение у тебя было. Да я ж от страданий устала. Не знаю, у Бога для терпения такой петь, а скорби терпение, вот оно что. И скорби нужны нам, братья и сестры. Они нас делают другими. Мы становимся сочувствующими. Даже вот Белинский, такой мыслитель, литературный критик, говорит, кто не научится страдать, тот не научится и блаженствовать. Поэтому Господь ведет нас своим путем. Иногда нам действительно очень неясно, почему Господь так допускает. Вот в нашей проповеди с бывшим ансамблем, между прочим, братья и сестры, когда вы приглашаете, не говорите, что оркестр, потому что оркестр – это много, а нас мало, ансамбль говорите. Нас 7 человек всего. И вот мы заехали автобусом, между прочим, он сейчас вот в шахтах, мы подарили этот автобус большой, туда, к реке Обь. И нам надо переправиться было и на пароме плыть приблизительно 80 километров, потому что дороги нет, а в том же Ханты-Мансийский округ и первое служение Нижневартовске, далеко туда. От дома где-то больше 5000 километров, 1006, наверное. А там на паром надо заезжать, он прям подъезжает, никаких удобств нет, он выкидывает такую плиту, аппарель называется, по ней машины грузовые заезжают, и все, и поплыли. И вот когда мы стали заезжать, кто-то посоветовал водителю, ты, говорит, развернись лучше, у тебя сзади двигатель, и ты лучше заедешь. Он послушался, но автобус тяжелый, когда он заехал на эту парель, она просела и пробивает ребром поддон двигателя. Ну, водители знают, что такое поддон двигателя пробить, масло вытекает, приехали. Дальше ехать некуда. Ну, нас вытащили на берег, все погрузились, паром отходит. Ни души, никого тут нет. До ближайшего города километров 50. холодно становится, сумраки, что делать, унылые сидим. Побегает заместитель капитана молодой, подбегая к нам. Мне так вас жалко. Вы не оставайтесь, тут такое бесчинство бывает. Вы не оставайтесь. Ну что ж нам делать? Давайте мы вас все-таки затащим. Тягачом поплыли. 80 километров к утру приплывете, может, что-то там, не оставайтесь на ночь. Ну, послушай, затянули нас опять, поплыли, обь, луна, романтика, а на душе скорбь. Почему, Господи? Мы ж должны завтра вечером быть в Нижневартовске. Почему такое? Ну, грустили, грустили. А у этого молодого капитана, оказывается, невеста, они с невестой вместе плыли тут. Выходит она, пойдемте, у нас душ есть. Да какой тут душ? Тут не знаю, как себя вести. Луна светит. Я говорю, братья и сестры, давайте петь. Запели. И вот все с парома сошлись. И мы тут благовествовали ночью. Ну, утром приплыли. Все разъехались. Нас опять вытащили на берег. Капитан попрощался, посочувствовал. Невеста это посочувствовала. И все. И мы опять одни. До ближайшего города километров 40. Что делать? Ну, всегда утренняя молитва. Дают одному брату, прочитай слово. Стоял, качает головой. Чего прочитать? Второму не хочет. Что читать? И сам не знаю, что читать. Почему так, Господи? Ведь мы ж Твое дело делаем. Ну, у нас в ансамбле давала сестричка из Макеевки, Нина. Я говорю, Нина, расскажи какое-нибудь стихотворение. Она тоже заволновалась, а потом встает и рассказывает. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, и на дороге скорбь и ужас. Но рассказать-то рассказала. Хорошо, что Бог не ошибается. Ну что ж ты допустил, Боже? Помолились. Чуть вроде легче стало. Посылаем одного брата в город. Попутку найди какие-нибудь, там за 3 километра дорога проходит. Что-нибудь находи, чтобы нас потянули до города. Ну, часа через 4 приезжает он. Машина с будкой вахтовая такая, вездеход. Сильный очень, молодой шофер. Говорим ему, вот попали в труд. Да я уже чувствую, что подарили Библию, детскую Библию. Да тащи нас до города, милый, сколько возьмешь? Да вы что? Вы что? С вас? Да вы что? И вот я удивился, какой там грубый народ, ругается страшно, но какой он добрый народ. Если бы вот в нашем месте где-нибудь застрять и сказать, да тащи, сколько дашь, или 2 зелененьких, а там нет. Дотащил нас до города и сам спрашивает, откуда вам дальше-то? Да нам в Нижневартовск, 80 километров. Ой, как бы я хотел вам помочь, но у меня такой завгар, страшный человек. Пойдемте с вами, говорит. Может, поговорите с ним. Я пошел, стал говорить. Вот так, говорю, попали нас вечером служение. Мы не имеем права сорвать. А что вам надо? Да, может, отвезет вот шофер ваш. Да пусть везет. Библию подарили ему. Я удивился, повез. Привозят туда... В Нижневартовск, шофера тут оставили с этим автобусом. Говорю, сколько тебе? Да что вы, с вас, сколько? Да идите вы с Богом, делайте свое дело. Слава тебе, Господи. И вот не сорвалось служение. А ведь нас распланировано на 1,5 месяца. Мы уже на другом транспорте ездили. А через месяц отремонтировали наш этот автобус. Ну, и я конец рассказываю. Ошибся Бог. Или не ошибся? Вот есть место Римлян 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну, какому же благу, Господи, ты это допустил? И вот в конце служения Ханты-Мансийск, мы там это округ проехали, и приехали Томская область, север, глухомань страшная, поселок Стрежевое. Там запланированное служение. Приезжаем, наши афиши уже висят. А там группочка. В группе всего 2 брата. Причем один брат очень интересен. Он начал рассказывать, как он обратился к Богу. Вот, говорит, года 4 назад приехал ваш знаменитый проповедник Валентин Фот. Вы слышали его, да? Стал со мной беседовать, но выдержал всего 2 минуты, больше он не выдержал, он убежал. Такими словами я говорил. Убежал. Ну, думаю, бежал хорошо. А потом приходит второй помоложе в очках и начинает говорить: «Да вы не смущайтесь, вы пьяница, я тоже пьяницей был. Вы знаете, я даже до одеколона дошел». А я, говорит, похлопал его по плечу: «Сыночек, одеколон-то для меня лучший напиток». Вот такой. А утром просыпаемся, я слышу, вот 7:30 уже кто-то по городу ходит, объявляет, вот этот бывший пьяница весь поселок обошел, объявил. Полный дворец народа. Ведем благовестие. Потом призвали к покаянию, души выходят, слава Господу. А потом что-то посмотрел на своих музыкантов, они плачут. Чего не плачут, сестрички? Чего-то? А посмотрел, на колени-то склонилась невеста того самого заместителя капитана. Вот, оказывается, куда мы попали. Это их городок. И они, когда увидели объявление, сразу поняли, что это мы. И она вышла на покаяние. Тут у меня слеза показалась. Говорю: «Господи, неужели для этого ты вот и сделал такие трудности?» Мало того, закончил служение, подходит этот капитан, и он, оказывается, здесь. Молодой говорит: «Отпустите молодежь ко мне, отпустите, пожалуйста, мне не какие-то родные». Ну, там почти все молодежь был, я только Наталья Петровна постарше, молодежь пошла. Ну, говорит, только до 12 часов. Хорошо, 12 часов приходит, восторженная. Какая мать там? Она заведующая ГРАНО, и столько спрашивала, столько всего. «Евгений Никифорович, вам нужно там пианино настроить». «Да, конечно. Уж если мы здесь, то там, конечно, настроим». Ну, пришел настраивать пианино. Но пианино долго я настраивал. Я так настраиваю за 40 минут, а там 4 часа настраивал. Потому что очень интересная беседа была с заведующей ГРАНО. И мы беседовали по философии, по литературе. Я убеждал: «Придите на собрание». Она говорит: «Удивительно, я вот столько литературы, философии, а вот вы говорите для меня что-то новое». Я говорю: «Конечно, мы же сопоставляем с Библией». И вот второе служение. Опять народ сходится, мы обычно перед началом играем просто гимны. Одна мысль: придет она или не придет? Придет или не придет мать вот этого капитана? Потом, гляжу, заходит, так взглянула на всех, и вперед не пошла, назад, и на самое последнее место в уголочке села. Потом, глядим, заходит эта невеста, капитан с ней, и еще двое. Уже я понял, она потом рассказали: сестра невесты и подруга невесты. Ну, призываю на покаяние. Выходит сестра невесты на покаяние уже со всеми, подруга, слава Богу. А глаза туда, в угол, выйдет она или нет, эта умная женщина. И уже конец, надо заканчивать. И этот молодой капитан, думаю, выйдет или нет. Даже он встает, идет. Но не к сцене, а от сцены. Туда, вот назад. Ну, говорю, все, уходит. А он мимо прошел, подошел к матери. Вот так стоит, руку на плечо положил, что-то говорит. И вдруг она тоже головой, и вдвоем идут на покаяние. Вот тут я уже по-настоящему плакал и благодарил Господа, и знаю, что Он не ошибся, допустив эти трудности. Милая душа, у тебя много трудностей, потому что написано: много скорбей у праведника, но ото всех их что избавит Господь. Разговорился немножко много, сегодня больше молиться надо, но еще все-таки один пример расскажу вам, братья и сестры, мне особенно для сестер. Вот есть гимн, поете вы его или нет, может, на мажоре, на мажорной лад, а мы вот в миноре поем. «Возьми меня отныне впереди». Мне больше этот минор нравится. Я вам расскажу историю написания. Написал ее юная девушка, сестричка по вере, Юлия Хаусман. Она немка по национальности. написала в труднейших обстоятельствах. Она была помолвлена с миссионером, который уехал в Африку, и сказал: «Как только образуется группа, я вызываю тебя, и мы здесь обвенчаемся». 2 года ждала на вызов, наконец вызов пришел. Она радостно через Францию, через Испанию, на корабль, через Гибралтарский пролив в Африку. В Гибралтарском проливе корабль чуть не разбился, там страшный шторм, там всегда штормы. Но пристал счастливо к берегу, вечереет, счастливые пассажиры выходят, встречают их с цветами. Сейчас ее встретит избранник сердца с цветами, радостно исходит. Никто не встречает. Все расходятся, причал пустеет, темнеет. Один негр в черном плаще стоит в стороне. Вдруг он к ней подходит, по-английски спрашивает: «Вы Юлия?» «Да». «Идите за мной, я вам все расскажу». Берет чемодан, пошел вперед. И ничего не осталось, идти вперед. Селение. Вдруг он резко сворачивает вправо в лес. Она остановилась. Говорит: «Идите за мной. Я христианин, не бойтесь». Перелесок там, кладбище. Свежая могила. Он говорит: «Вот здесь вчера мы похоронили того, кто должен был вас встретить. Простите нас. Мы не уберегли его. Тропическая лихорадка сразила. Мы так любили его. Мы ничего не могли сделать». Она падает без чувств на могилу. После она оставила такую запись в дневнике. «Когда я очнулась, негр стоял 10 метров, не мешая мне. И первая мысль: все кончено, счастье ушло. Но вторая мысль: но ведь у меня Господь. Ведь он обещал не покинуть». Я встала на могиле и стала молиться. И вот эта молитва и сложилась гимном, который поет сейчас вся христианская земля, все христиане поют. «Возьми меня отныне впереди, по жизненной долине ты сам веди». Но немножечко есть такие очень поэтические тонкости. Вот в оригинале-то у нее написано немножко по-другому. Она начинает свой гимн: «Иисус, нимс мои байде ханде, Иисус, возьми мои обе руки. Одну я хотела руку отдать жениху, а другую тебе, Господи, теперь ты один у меня. Возьми мои обе руки и веди меня за собой». Может, Господь допускает трудности. И вот в таких трудностях-то рождаются удивительные гимны. Жемчужина рождается, когда в раковинку попадает песчинка, и раковина с болью хочет вытолкнуть ее, и облекается песчинка, облекается, образуется жемчуг. Может, Господь хочет, чтобы и наша жизнь произвела такие жемчужины, поэтому никогда не ошибается. Давайте склонимся пред Ним, перед Его волей, и скажем Ему: «Слава Тебе за все, Господи! Аминь!» Тобой хочу обогащаться, великий Царь души моей, словом бесценным насыщаться, хвалить Спасителя людей. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю тебя за это, в судьбе моей. Христос, Твоим словом внимая, словом любви и доброты, я вижу дивный отблеск рая, где Господин мой только Ты. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю Тебя за это, в судьбе моей. душою полной вдохновенья, даря надеждою живу. Я же жду, Господи,